Камергерский переулок. На улице было темно, горел один фонарь на противоположной стороне Камергерского переулка. Никого. Таинственного Сомова у входа не было. Леонидов зашел за угол и крикнул: «Господин Сомов!» «Не надо кричать!» — раздался голос за спиной. Олег обернулся. Напротив стояли двое. В тусклом свете фонаря он различил маузеры. «Может, будем говорить по-французски?» — спросил Леонидов. «Конечно. У вас парижский акцент. Ну и что вам надо? Господин репортер так красочно описал нас, что мы решили, что ему просто необходимо испытать все на своей шкуре». Леонидов прикинул. Двое стояли рядом, значит, шанс был. «Вы снимаете пальто, костюм, туфли, и в одном белье возвращаетесь в вашу помойку домино. Я могу оставить себе папиросы?» «Сделайте одолжение». Леонидов опустил правую руку в карман, сжал кастет. Сделал вид, что расстегивает пальто, шагнул. Крайнего он ударил левой рукой по маузеру. Тот выстрелил, выбил искры из булыжника и отлетел. Правым кулаком он достал второго. Тот рухнул, как подкошенный. Бандит пытался поднять маузер, но Леонидов ударил его ногой в лицо. Тот отлетел. Олег поднял оружие. Француз бежал в темноту двора. Леонидов скинул маузер. «Получит твою мать!» и выпустил всю обойму ему в спину.